Ночью пришлось по указанию французов поделиться местами в управлении саудейской общиной, а та, получив власть, не стеснялась придушить конкурента. В конкуренции буржуа получили свободу и равенство. Договор в Кампо-Фермо 6-17 октября 1797 года определил окончательный статут Ионийских островов. Они и бывшие владения Венеции на Балканах, города Привеза, Парага, Воница, Бутринта, присоединялись к Французской республике, становились тремя ее департаментами. Приемный сын Бонапарта, Евгений Богарне, прибыл на Корфу, чтобы пышной манифестацией отметить сие событие. Военная власть принадлежала дивизионному генералу. Сначала Жантили, а затем Шабо. Действовал и институт комиссаров. Иониты все свои мероприятия могли проводить лишь с разрешения французов. Генеральный комиссар Дюбуа эту зависимость еще больше усилил, ограничивая местную власть. Конечно, кое-какие новшества новые времена внесли. Была ограничена арендная плата, греческий язык стал равноправным, но этого пробуждающимся от громких призывов людям оказалось уже мало. Да и революционные лозунги испускали дух, а на первый план все больше выходила жесткая реальность завоевательной политики французской буржуазии. Нужны были рынки, нужны были капиталы, нужны были военные базы. О свободе Греции, правда, продолжали говорить. На островах стала работать типография, выпускающая книги и прокламации на новогреческом языке. Но все это носило какой-то подчиненный и отвлеченный характер. Очевидно, самыми последовательными противниками оккупантов, а в это время французы уже превратились в таковых, были крестьяне, ремесленники и моряки. Французы приписывали подобную строптивость религии. Бонапарт предлагал противопоставить православию свою пропаганду независимости и освобождения от национального гнета. В письме министру иностранных дел он писал: «Фанатизм свободы, который начал уже складываться в Греции, окажется там сильнее, чем фанатизм религиозный. Великая нация, то есть французы, найдет там больше друзей, чем русские». Но не только религия была основой оппозиционного чувства простого люда. Противодействие оккупантам порождалось их вероломным поведением. Простые греки понимали, кто друзья и кто враги. Простые греки все чаще поворачивали свои головы в сторону России. Лето 1798 года. Лето 1798 года еще не начиналось, а было уже жарко, сухо, пахло порохом. Морской удав из сотен кораблей выполз из Тулона. Первой пала Мальта. Бонапарт низвергнул много сотен лет неприкосновенный и независимый для светской власти орден мальтийских рыцарей иоанитов Иоанна Иерусалимского. Орден этот, созданный рыцарями-крестоносцами еще на территории Палестины, был оттеснен мусульманским войском сначала на Кипр, Родос, затем они получили от короля Карла V право создать свою крепость на Мальте с обязанностью сдерживать турецкое давление на юг Европы. Остров превратился в неприступный бастион. Рыцари стали умелыми мореходами. Их морская репутация в то время была очень высока. Турки несколько раз пытались сбросить их гарнизон в море. Особенно памятна осада, когда рыцари под руководством Лавалеты отразили 300-тысячную армию турок. В честь великого магистра, так назывался главный правитель ордена, новая столица была названа Лавалеттой. На острове рыцари имели едва ли не самый большой госпиталь в Европе, много больничных заведений в разных странах. Отсюда их второе название – госпитальеры. В их кассы стекались большие деньги от взносов верующих, больных, от платы за охрану при перевозках грузов, дачи денег взаймы. Орден жирел, а его рыцари хирели, теряли воинственный дух, энергию и боевитость. Они, хотя и проникли во многие королевские, княжеские и графские дома, имели широкую сеть осведомителей, обладали тайнами общения, но их всевластие и всепроникаемость закончились. Протестантская религия не признавала их партнерства. После казни Людовика XVI их земли и замки во Франции конфисковали. Орден готов был распасться, но в этот момент пришла неожиданная помощь. Павел I воспылал любовью к обиженным рыцарям. Трудно сказать, что привлекло его в ордене. Может быть, таинственность и секретность в организации, что могли пригодиться в борьбе с затаившимися врагами, которые часто мнились императору в екатерининском вельможе и заезжем европейце. Может быть, мистика некоторых обрядов, так сильно действовавших на экзальтированную натуру царя. Может быть, строгость и символическая изощренность в одежде, отличавшая рыцарей от других смертных.